Глава вторая. Волынский тверд был до конца. Он важность гордого лица не изменил чертой боязни. Рылеев, голова Волынского. Враги злобствовали. Однажды утром кубанец сорвал с дверей дома своего господина записку. Это было изречение из уст пророка Наума. Несть цельбы сокрушению твоему, разгорейся язва твоя, всеслащащие весть твою восплещут руками о тебе, понеже на кого не найде, злоба твоя всегда. Понял тогда Волынский. Грозят мне бедами библейскими, не убоюсь их. Он уже почуял холодок топора над ним нависшего, но изменить верности гражданина не пожелал. Книги лежали на столе потаенные. Камень опыта политического, комментарии на Тацита, политического счастья Ковач и прочие. Опасные книги. А сколько желчи было излито в беседах вечерних. «Ой, система, система!» — говаривал Волынский друзьям. «От нее никуда не денешься. А менять бы надо поганую!» Бельдан Термони снова предупреждал. «Коли речь о системе государства зашла, так изгони прежде раба своего кубанца от нас, чтобы он тебя не смог слышать». «Раб есть, рабом и останется господину своему». «А государыня у нас», — бронился Хрущев. «То верно», — соглашался Саймонов. Герцог Курлянский ныне осатанел предельно. Недавно ехал в карете по Невскому. На ухабе его качнуло так, что зубами щелкнул. Прилетел в Сенат, а там сенаторы. Он им: «Развалю всех на дороге, вами же неисправные мостовые велю вымостить». Сенаторы не гугу. «Житье настало хуже собачьего», — горевал Еропкин. Главное, что двигало сейчас конфидентов, это рассуждение над генеральным проектом о поправлении внутренних государственных дел. Все трудились над ним, и получался трактат политический. А Хрущев больше всех в проект от себя вписал, и говорил он так: «Сочинение это будет полезнее книги Телемаковой». Артемий Петрович проект на важные пункты разбил. Об укреплении границ и силах воинских, о церковниках и шляхетстве, о купечестве и фабриках, о торговле и прочем. Открывался проект исторической преамбулой. От Владимира Святого до Анны Иоанновны историю дотянули. Татищев тут во многом конфидентам помог. Еропкин с Хрущевым тоже знатоками были в истории русской. В проекте Волынского осуждалось тирания Иоанна Грозного, живодерство его опричников. О Петре I и самой Анне Иоанновне писал Волынский с большой неприязнью. А таких царей, как Иоанн Алексеевич, отец нынешней царицы, Екатерина I и Петр II, конфиденты и вовсе не поминали, будто их отродясь на Руси не бывало. «Россия, — высказывался Волынский, — страна недоделанная. Есть страны, как Голландия, где все давно в порядке. И оттого, полагаю, скучно там живется голландцам. А у нас на Руси такой кавардак, что скуки мы ведать никак не можем. Вот и правосудие, где оно? Царь встретил пьяного мужика и велел бить его, чему указ издан. Вывод: пьянство вредно. Потом царь Петр, сам будучи пьян, встретил и мужика пьяного, о чем тоже указ состоялся. Мужика того царь кубком для пущего пьянства вознаградил. Вывод: обратный первому, пьянство полезно, а указы государевы становятся законоположениями. По ним суд и расправу над народом учиняют. Так где же тут истину сыщешь, если на царей полагаться?» Мало ли что им взбредет в голову. Нужны России не указы царские, а единый закон для всех. И закон этот должен составить книжечку, невеликую и недорогую, чтобы всякий россиянин мог ее прочитать. Вот тогда лихоимство и крючкотворство в судах исчезнет. Волынский с пылом раскрывал свою душу. Опять же образование. Где оно? Я грамотен, ты грамотен. Вон даже кубанца и обучил. А нужно образование всего народа поголовное. Чиновникам же экзамены делать, чтобы неграмотных к делам не подпущать. Мыслю я так, что немало мастеровых бы у нас было, ежели бы технические училища для народа открыть. А крестьян учить надо в школах грамотности, при их же деревнях и селах близ церквей от духовенства. Но главное, — возвещал Волынский, — главное, надобно в России создать университет, куда принимать не только дворянчиков, но и любого парня, лишь бы он башковитым был. Вот тогда Русь окрепнет, тогда она в тело войдет, тогда свет из Европы к нам в Азию переместится. Зашел к отцу сын, и Волынский поцеловал его. «Вот Петруша!» — сказал при всех, мальчика благословляя ко сну грядущему. «Счастлив ты, что такого батьку имеешь!» К ночи оставались самые близкие ему — Саймонов, Еропкин, Хрущев и Платон Мусин-Пушкин. Тут уж говорили хлестко. Как делать? Анну Иоанновну называли словом обидным, подзаборным. От брака Анны Леопольдовны с принцем Брауншвейгским тоже беды боялись. «Случись что», — пророчил Еропкин, — «и явится перед нею граф Морец Линар, саксонский любитель. Будет она с ним махаться, как наша царица с бароном. А нам с того облегчения не ждать. Ежели что и делать, так надо делать сейчас». «Сейчас нельзя», — рассуждал Волынский. «Белгородский мир еще не отпразднован. Гвардия не вся в столицу собралась». Составляли они проскрипцию на тех, кого следует уничтожать первыми. Берон, Астерман, Миних, Рейнгольд Левенвольде. «А куда Лейбу Либмана денем?» — горячился Мусин-Пушкин. «Он даром, что фактор, а без его совета Берон ни шагу не делает». Сообща было решено. Лейбу Либмана отдать народу на площади для растерзания. Принца Антона Брауншвейгского, благо он тихий и зла никому не сделал, а выслать туда, откуда приехал. Анну Леопольдовну, если заортачится, тоже за рубежи отправить. Всех немцев разогнать, оставив лишь тех, которые к народу русскому относятся приветливо. «Возводить будем Елизавету», — говорили конфиденты. Поздним часом заявился к ним и Агашка Эйхлер. «Астерман вызывает издание Алексея Бестужева-Рюмина. А зачем он это делает, и сам догадаться можешь, Петрович». «Да брось!» — отмахнулся хозяин. «Не меня же свергать!» «Тебя и свергнут». «Не знаю», — задумался Эйхлер. «Чему Бог ведет всех нас? К добру или к худу? Пропасть нам всем или быть на самом верху России и оттуда сверкать молниями?» Сейчас, кстати, пришлась свадьба Голицына с Калмычкой. «На ледяной дом я много уповаю», — говорил Волынский. История умеет забывать. Она не сохранила имен тех умельцев, которые в краткий срок возвели на Неве ледяное диво. Самый чистый лед, наподобие больших квадратных плит, разрубали, архитектурными украшениями убирали, циркулем и линейкой размеривали, рычагами одну ледяную плиту на другую клали и каждый ряд водою поливали, которая тотчас замерзала и вместо крепкого цемента служила. Таким образом, через краткое время построен был дом. Льдины чуть-чуть были подкрашены синькою, и слов не хватало, чтобы выразить восхищение, когда при закате солнца сверкал ледяной дворец, словно громадный кристалл драгоценного камня. Сооружали дом между Адмиралтейством и Зимним дворцом, как раз посреди Невы. И была такая давка от народа любопытного, что пришлось к дому караул поставить. Внутрь запускали каждого, но следили, чтобы ничего не своротили и не уперли. А возле дома поставили баню для молодых, которую мастера сваляли из ледяных бревен. Потом фантазия строителей на морозе пуще разыгралась. Отлили они изо льда 6 пушек и 2 мортиры, изнутри которых каналы высверлили. Из оных пушек неоднократно стреляли, в котором случае кладено в них пороху по 1/4 фунта, а при том пасконное или железное ядро заколачивали. Такое ядро, а в расстоянии 60 шагов доску толщиною в 2 дюйма насквозь пробило. Ворота дома украсили 2 уродцами губастыми, дельфинами, изо льда сделанными. Стекла отлили из воды на морозе, получились тонки и прозрачные. Косяки и пилястры обработали под зеленый мрамор, окрасив лед для них соответственно. Во внутреннем убранстве столы, скамейки, камины и зеркала тоже ледяные. Распустились в свадебном доме небывалые ледяные деревья и цветы в тонкой изморози. На ледяных ветках сидели там сказочные ледяные птицы, шандалы и свечи изо льда, камины и дрова к ним изо льда, туфли и колпаки ночные изо льда. Бесстыдно голая, излучая холод, стояла фигура ледяного Адама, который взирал на свою подружку, ледяную Еву, скромно закрывающую себе лона, курчавая от иния. Сверх сего на столе в разных местах лежали для играния примороженные подлинные карты с марками. Волынский был главным начальником при строении ледяного дома и устройстве потешного маскарата. Берон с ним уже не разговаривал, глядел врагом, однажды гнев его даже прорвался. «Неблагодарный!» — он сказал. «Один раз я тебя из петли уже вытащил, но ты забыл о благородном поступке моем». Анна Иоанновна, увлеченная новой потехой, к Волынскому пока мирволила. Он был вхож к ней, как всегда, и враги министра, втайне негодуя, с завистью наблюдали его фавор прежний. Но удар меча мог поразить неожиданно, потому и старался Волынский отвлечь внимание царицы от происков врагов своих. Ледяной дом день ото дня становился краше. А Волынский еще с молоду, когда в Персию ездил, кавказской нефтью интересовался. В России он стал первым ее исследователем. Даже составил для Петра I особое доношение, в котором загадочную природу нефти излагал, гадал на будущее, каких выгод можно от этой диковинки ждать. Тогда же писал о нефти кавказской и сопутчик его по востоку, врач Джон Бель Дантермони. Не забыл нефти бакинской и Саймонов. «А нельзя ли нефть по трубам перекачивать?» — спросил Волынский. «Тогда бы иллюминацию нефтяную устроили». «Попытка не пытка», — отвечал Саймонов. «Видывал я нефть, кое была чиста, как слеза младенца. А горело так, только успеет бежать подалее». Возле ледяного дома стоял ледяной слон в натуральную величину. Из хобота он фонтан воды выбрасывал. На спине слона сидел ледяной персиянин. Пусть и дальше, и решили, слон фонтанирует денно водою. Но теперь к слону подвели нефть по трубам, и ночью струю нефти светлой подожгли. Настало зрелище дивное. То же сделали и с дельфинами. Из распаленных губ чудовищ выкинуло вверх огненные струи, Дрова ледяные в каминах дворца тоже нефтью смазывали. Они горели в печи, как настоящие, и даже тепло излучали. Однако расход нефти был велик. Сотни пудов ее на дню сгорало. Для подачи нефти от крепости Петропавловской были по Неве трубы проложены, по которым нефть насосами исправно перекачивалась. Такого смелого обращения с нефтью нигде еще не ведали. Первый в мире нефтепровод заработал ради дурацкой свадьбы. В завершении работ Волынский отвел Еропкина в ледяную баню, где в ледяной печи горела солома, не ледяная. Конфиденты забрались на верхний полог и стали париться, а поддавали на каменку квасом и пивом. Волынский хлестал себя веником, не ледяным. «Царицу-то я, кажись, уже задобрил», — говорил он зодчему. «Не пропадем, чай, нам бы только время выгадать. В этом ледяной дом нам великую службу окажет». Одеваясь в предбаднике, Артемий Петрович сказал: «Михалыч, надо вирши эпиталамные на свадьбу писать». «Мне?» — подивился архитектор. «Зачем тебе мучиться? Поэт уже имеется». «Какой?» «Един на всю Русь-матушку. Васька Тредиаковский, которого я видеть не могу за прихлебство его у Куракина. Однако других поэтов пока не сыскать. Вот и передай ему от имени моего, чтобы к свадьбе сочинял заранее оду шуточную». «Ладно, передам». Но Еропкин забыл это сделать, и его забывчивость сыграла трагическую роль во всей дальнейшей истории.